Он играл на скрипке, на клавире, который закрывал платком, и на органе. Играл, пока этого хотела публика. Концерты длились по 4 часа, и он часто болел. Я иногда думаю, может быть, поэтому он так плохо рос. Но это был единственный путь. Я не хотел, чтобы он повторил мою жалкую судьбу. Но уже во время этого путешествия я понял, барон, как он опасно пылок. В 7 лет он умудрился страстно влюбиться. И в кого бы вы думали? В Марию Антуанетту, нынешнюю королеву французов. Я. Браво, Леопольд. Она была прелестной девочкой, чуть постарше Моцарта. И что придумал маленький негодяй? После очередного концерта, награжденный аплодисментами, он вышел из зала и, увидев очаровательную Марию Антуанетту, нарочно грохнулся на паркете. Девочка тотчас бросается к нему, поднимает, и он, будто в благодарность, осыпает ее поцелуями и тотчас объявляет, что непременно женится на ней, опять же в благодарность за помощь. Но я разгадал его хитрость, заставил покаяться и прибольно выпорол. А потом был триумф в Париже. В Париже я велел награвировать 4 его сонаты. И это в возрасте 8 лет. Как сейчас вижу, он стоит у королевского стола, и королева передает ему лакомые кусочки. Но больше всего ему понравились королевские дочери. Они охотно его целовали. В 8 лет он обожал, когда его целовали женщины. И когда всесильная мадам Помпадур, высокая, видная блондинка, не захотела его поцеловать, он с возмущением воскликнул. «Да кто она такая? И как она смеет не захотеть меня целовать, если меня целовала сама королева?» И мне опять пришлось его выпороть за дерзость и пылкость. Когда мы вернулись в Зальцбург, покорив Европу, архиепископ запер его в своем дворце и предложил ему написать музыку к первой части оратории «Долг первой заповеди». Он не верил, что мой мальчик все сочиняет сам. Мальчик начал сочинять. Он произнес слова первой заповеди «И возлюби Бога твоего всем сердцем, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею». И понял, что он с ним, Вольфганг, блестяще справился с заданием. Я воспитывал его в беспредельной любви к Творцу, и это много раз спасало и еще спасет его. Когда ему было 12 лет, наш новый монарх, император Иозеф, заказал ему оперу. Мальчик был счастлив. Опера — это вершина музыкального искусства, и он написал ее. Но премьеры не случилось, он рыдал. Он не мог понять, что произошло. Так в 12 лет он столкнулся впервые с человеческой завистью. Господа музыканты испугались конкурента. Невидимая музыкальная преисподняя распространила о его опере зловредные слухи. И великий Глюк, имевший такое влияние на императора, не захотел даже взглянуть на партитуру и объявил издевательством саму идею заказывать оперу мальчику. Мальчику! Да, он в 7 лет умел делать то, что другие композиторы, заканчивая жизнь. Я часто ему объяснял, полагайся только на Бога. Все люди — сволочи. Чем старше станешь, тем яснее это будет для тебя. Добавлю, он рано научил мальчика видеть всегда и во всем интриги. Леопольд. Но все эти поездки по Европе были лишь подготовкой к одной великой поездке. Именно Италия. Земля обетованная музыки. Если немецкий музыкант хочет занять должность при дворе, он должен получить признание в Италии. И мы поехали. Уже в Мантуе газеты написали: «Этот мальчик затмит всех». В Милане нам дали удобное пристанище в монастыре. Была зима, У моего мальчика чувствительнейшее тело, и он был счастлив, когда по возвращении из концерта находил нагретой постель. Это мелочи для другого, но они важны для деликатных натур. В Милане послушать мальчика собралась вся знать Ломбардии. Были исполнены три арии, сочиненные Вольфгангом. Одна потрясла даже меня. Эту большую арию он написал на знаменитый текст великого Метастазио «Несчастный мальчишка» К-77. Замечу, старик прав. Многие обращались к этому знаменитому тексту, но никто никогда не достиг такой возвышенности. Несчастный мальчишка. Неужели уже тогда он сам это почувствовал? Да, он так никогда и не стал взрослым. Прежде я думал, что в этом виноват его отец, столь долго его опекавший. Теперь думаю иначе. Это его суть с рождения до смерти. Он несчастный мальчишка. Леопольд. Чтобы не томить вас, барон, я описываю лишь некоторые его триумфы. Мы поспешили в Рим. Как вы знаете, на Страстной неделе в Сикстинской капелле исполняют великое «Мизерере». Я помню, как мой мальчик пришел в капеллу. Нет, он не заметил восхитительных фресок Микеланджело. Он был весь в сладчайшей музыке. Когда мы вышли, я сказал ему: «Под страхом отлучения от церкви никто не смеет вынести из капеллы партитуру «Мизерере», чтобы никто и нигде не смог исполнить эту вершину папской музыки». Мой мальчик расхохотался и, придя домой, без единой ошибки, с одного прослушивания записал всю партитуру. Добавлю, об этой истории много рассказывали в Риме. Я же отмечу, в одной из его квартир в кабинете был великолепный потолок. Я спросил его, чья это живопись. Он удивился, он вообще ее не заметил. Леопольд. А потом в Риме ему вручили высший папский орден. К сожалению, он редко надевал эти регалии, золотой крест, шпагу и шпоры. Он сказал, мне почему-то смешно. Он всегда был очень смешлив. Я, о да, я это знаю. Леопольд. Теперь он стал кавалер Моцарт, рыцарь Моцарт. Только великий Глюк был удостоен подобного, а потом мальчика избрали в академию в Болонье. Кто знал такое в 15 лет? И тогда я заметил перемену. Он полюбил, чтобы им восхищались. Восхищались женщины, и я сказал, здесь твоя западня. Помню, молодая госпожа де Асте позвала нас на чудные фрикадельки из печени и великолепную квашеную капусту. Но он не восхитился этими явствами, его глаза неотрывно были устремлены на госпожу де Асте. Мне пришлось опять сурово вмешаться. А потом наш благодетель, старый архиепископ, умер. Добавлю, уже тогда меня увлек этот гениальный мальчик. Поток солнечного света, легкое, трепещущее. Как странно, что он не родился в Италии. Я наслаждался его искусством, но исповедовал тогда иное. Будучи послом в Берлине, я познакомился с музыкой полузабытого тогда Иоганна Себастьяна Баха. С тех пор строгое искусство Баха и Генделя владело мной. И вот тогда мне стала приходить в голову дерзкая мысль ввести солнечного мальчика в этот полузабытый мир. Какой удивительный цветок мог произрасти, и какое наслаждение ожидало нас, немногих жрецов истинной музыки. Но для понимания строгой музыки потребна строгая жизнь. Слишком много удач принесла ему судьба. Вот почему я весь оживился, когда узнал, что новым архиепископом в Зальцбурге стал граф Иероним Колорадо. Я хорошо с ним знаком. Непреклонная складка вокруг рта, надменный неподвижный взгляд — И мне нетрудно было уже тогда изобразить, как они встретятся. Избалованный славой юный гений и деспот. Сказка закончилась. Я никогда не верил, что Сальери отравил Моцарта. Из письма пианиста К. Из дневника 1781-1782 годы, записано в Зальцбурге. Привожу с большими сокращениями окончание моей долгой беседы с отцом господина Моцарта. Леопольд. Сначала мы были благодарны новому архиепископу, он положил мальчику больше жалования, чем всем остальным, но потом стал заставлять его, кавалера Моцарта, каждый день в форменной одежде вместе со слугами являться для приказаний. Нет, я понимаю, он хотел обуздать его юношескую спесь, хотел заставить считать себя благодетелем, но... Добавлю от себя. Именно тогда я услышал его соль-минорную симфонию. Это тревога, дерзкие порывы, мимолетное просветление и яростный взрыв мятежных сил в финале. О, я понял тогда, что с ним происходит. Леопольд. Все кончилось прошением об отставке, и дело было не только в архиепископе. Я приучил Вольфганга к вечным путешествиям, и он не мог усидеть в нашем тихом Зальцбурге. Архиепископ не разрешил мне отправиться с мальчиком, но я не мог отпустить его одного. Он поехал вместе с матерью. На прощание я дал ему письмо с главными советами. Ты знаешь, как ты пылок, и как твоя горячность приводит тебя в волнение. О женщинах я не говорю, но запомни, здесь нужна величайшая сдержанность и весь твой разум, ибо сама природа является нашей западней. Кто не напрягает здесь рассудка, обречен на несчастье, которое кончается только со смертью. Когда их карета отъехала, в ужасе от предчувствия я бросился на кровать и пролежал неподвижно до ночи. Вскоре я получил его первое письмо. Сердце мое преисполнено восторгом и восхищением. Мне так весело в этой карете, так тепло, и кучер наш поет и мчит во всю прыть. И, читая, явственно услышал я его нежный голос и расплакался. Все случилось, барон, как я предполагал. Это произошло уже в Мангейме. Сначала я почувствовал в его письмах некий излишний восторг. У него острый язык, добавлю. И сколько он сделал ему врагов. Леопольд. Мальчик обожает гайерничать. К примеру, в Мюнхене ночью солдаты на каждом шагу воинственно окликают «Кто идет?» И он непременно отвечает им в ответ «Накось, выкуси!» А тут вдруг тон писем совсем переменился. Одни восторги и описания бесконечных триумфов. Я написал ему, что одним триумфом сыт не будешь, и что пока никто не предложил ему никакой должности, а я оплачиваю бесконечные счета, которые ко мне приходят. В ответ я получил: «Как мне хочется написать оперу! Я завидую всем, кто пишет оперу. Хочется плакать с досады, когда я слышу какую-либо арию. Да-да, все дело в том, что он влюбился в певицу. Я знавал эту гнусную семью Веберов. Отец служил жалким суфлером, хищная жадная жена и четверо дочерей. На беду маленького Моцарта вторая дочь, 15-летняя Алоизия, была высокая, стройная красавица, возмечтавшая стать певицей. Узнав все это, я решил проверить, сколь опасно положение. Я написал ему письмо, будто один из его друзей, знаменитый молодой человек, вступил в выгодный брак. В ответ я немедленно получил просто поэму. Так жениться я не хотел бы. Я хочу сделать счастливой свою жену, а не составить с ее помощью свое счастье. Знатные люди не смеют жениться по любви, зато мы, бедные и простые люди, можем взять в жены ту, кого любим». И так далее. Я все понял. После чего он заварил меня описаниями тягот бедных Веберов, а я его отец, 7 детей и 200 жалких флоринов жалования на протяжении всей жизни. Здесь он достал новый ворох писем и в продолжении нашей беседы весьма часто читал выдержки из них. Он жаждал сочувствия. Дочь господина Вебера обладает красивым голосом. Ей недостает только умения играть на сцене. Вы поняли, барон? Он решил ей помочь. Он помнил, как его принимали в Италии, и теперь захотел показаться ей во всем блеске. Он задумал общую поездку с нею в Италию, а пока сочинял 2 для нее арии. Нет, не даром, говорят, глуп, как влюбленный. Его несчастная мать прислала мне письмо. Ты знаешь, когда мальчик завязывает новое знакомство, он сразу готов отдать последнее. Пишу тебе в величайшей тайне, пока он ест. Придумай, что делать. Бедная жена. И я написал ему. Дражайший сын, твое предложение разъезжать с Вебером и его дочерью чуть не лишило меня рассудка. Как ты мог хотя бы на час обольстить себя столь отвратительной и явно внушенной тебе мыслью? Мечтания одни пустые мечтания. Как ты мог позабыть свою славу, своих старых родителей? Нет, нет, я понимаю твое желание помочь. Это ты унаследовал от своего отца. Но прежде всего ты должен помогать своим собственным родителям, иначе душа твоя попадет к черту в лапы. Прочь из Мангейма. Марш в Париж. И скорее. Слава из Парижа распространяется по всему свету. Поступай, как великие люди, или Цезарь, или ничто. И он подчинился. Тогда он еще помнил наш девиз «За Богом сразу идет отец». Он написал мне: «Умоляю, наилучший из отцов, не думайте обо мне ничего плохого. Есть люди, которые считают, что нельзя любить девушку, не имея при этом дурных намерений. Надеюсь, вы простите мне, если я в азарте любви к чему-то забыл меру». Вот в этот-то момент мой мальчик ушел от меня. Он подчинился мне, но не простил. Бедняга он, конечно, поехал в Париж с одной надеждой вернуться к возлюбленной, но со славой. Замечу, все, что он испытывал в его арии, написанной для Алоизии, К-294, это сладкая музыка и тревожное, тревожное предчувствие. Леопольд. Но, к сожалению, Париж успел его забыть. Нет, не зря я ненавидел этот город. Никакого заказа на оперу он там не получил и с трудом перебивался жалкими уроками. Мой французский друг, барон Гримм, написал мне: «Чтобы здесь пробиться, необходимы пронырливость, предприимчивость и подлость. Думая о его карьере, и я пожелал бы ему иметь вдвое меньше таланта и вдвое больше ловкости». А потом как-то ночью пришел наш друг аббат Буллингер и положил передо мной письмо. Мой мальчик писал: «Дорогой аббат, в эти душные дни заболела моя мать. Я метался по раскаленному городу в поисках врача и лекарств. Она умерла у меня на руках. Сейчас ночь, и я пишу письмо отцу. Я пишу ему о матери, как о живой. Я боюсь, что он догадается. И шучу. И снова возвращаюсь к ее болезни. Я пытаюсь его подготовить к худшему. Несчастный мальчик. Через неделю я получил его письмо. Я пишу вам в 2 часа ночи. Нашей дорогой матери больше нет на свете. Она умерла, не приходя в сознание. Она угасла, как свеча». Я звал его в Зальцбург. Архиепископ снова принял его на службу. Но он писал: «Я радуюсь встрече с вами, наилучший из отцов. Я наперед обещаю тебе приятнейшие, счастливые дни. Но клянусь честью, я не могу терпеть Зальцбург и его обитателей. Для меня совершенно невыносима их скучнейшая жизнь». Это означало, он поспешил из Парижа в Мангейм, Я умолял его уберечься от пустых мечтаний, но он писал: «Совсем уберечься от мечтаний я не могу, да и вряд ли сыщется смертный, который никогда не мечтал. Но веселые мечты, мечты сладостные и утешительные, мечты, которые, если б сбылись, сделали бы сносной мою жизнь, такую сейчас, печальную, но ничего». Вскоре он познал, что означают пустые мечтания. Эта тварь Алоизия пела в Мюнхене, где ею весьма интересовался баварский государь. И мальчик мой, к счастью, был ей теперь не нужен. И она сказала это ему прямо в лицо. О, он смог тогда понять, как всегда прав его отец. И у него хватило мужества пересказать мне в письме всю постыдную сцену. Я был ошеломлен, но я не дал ей это заметить, наилучший из отцов. Я сел за клавир и, стараясь перещеголять ее в легкомыслии, вдруг весело тенорком запел: «Не задумываясь, я бросаю девушку, которой не мил, ха-ха-ха». Да, он бодрился, но совершенно потерянным он вернулся в добрый наш Зальцбург. Я постарался сделать все, чтобы ему было хорошо. В его комнату поставили удобный шкаф для многочисленного его платья. Наша кухарка готовила его любимых каплунов, и я сквозь пальцы смотрел, как дочь моего младшего брата, кузиночка, попыталась его утешить. Он писал ей очень смелые письма, которые негодница поощряла, и поначалу я с изумлением читал все его фривольности. Но дальше смелых шуток он не пошел. Только потом я понял, он старался быть веселым и дерзким, но по-прежнему страдал. Страдал. И перенес свое отчаяние на наш тихий Зальцбург. Он его возненавидел. К сожалению, досточтимый архиепископ на каждом шагу подчеркивал, что мой мальчик отнюдь не гениальный Моцарт, но лишь слуга, которого он приютил после неудачи. Добавлю, это было счастьем для музыки. Разбитое сердце так произрастает вечное. Леопольд. И во время его поездки с архиепископом в Вену вдали от меня случилось то, что должно было случиться. Мальчик опять подал прошение об отставке. Я отлично представлял, что будет, коли он станет жить один в Вене. Он, неподготовленный к мерзостям жизни, привыкший быть за моей спиной, любая шлюшка может предстать перед ним в образе непорочной девы. Он слишком чист для этого подлого мира. Я потребовал, чтобы он взял назад свое прошение, но он ответил мне: «Никогда. Вся Вена уже знает, что я ушел от архиепископа и от его оскорблений. И что же теперь я должен превратить себя в собачье дерьмо? Вам в угоду, батюшка, я готов жертвовать всем своим счастьем. Алоизия, Алоизия, здоровьем, жизнью, но моя честь, она для меня и, надеюсь, для вас превыше всего. Требуйте чего угодно, но не этого. Одна эта мысль заставляет меня дрожать от ярости». О, я знал, что наш гордый архиепископ сумеет наказать его, но я не знал, что это будет столь варварски. Сначала он не удостоил мальчика ответом. Когда же мой сын явился в третий раз со своим прошением, его принял гофмейстер, граф Арко. Он назвал Вольфганга хамом и негодяем, а потом пинком ноги выбросил его из комнаты. Это было нетрудно, он такой маленький. И вот его, кавалера ордена Золотой Шпоры, рыцаря, члена двух академий, пинком в задницу с лестницы. Мальчик слег. Конечно, он клялся вернуть пинок графу. Он писал мне всяческие глупости. Да, я не граф, но в душе у меня больше, чем у любого графа. И если он оскорбил меня, он собачье дерьмо. И так далее. Конец письма меня страшно встревожил. Он писал: «Завтра отправляю письмо графу. Я совершенно спокойно разъясню ему, как подло он исполнил свое дело. Я пообещаю ему встречу на улице. В людном месте он получит от меня пинок в жопу и пару оплеух вдобавок. Я умолял его не делать этого из любви ко мне. Это не только лишило бы меня работы, средств к существованию, но принесло бы мальчику новое унижение. Что мог поделать он, маленький, тщедушный, против этих господ, окруженных слугами? К счастью, он так же страстно переживает обиды, как легко их забывает. Уверен, что на третий день пинок под зад испарился из его головы, и он предался опаснейшему счастью обретенной свободы. А я, как осужденный, подставивший голову под топор, начал ждать, когда произойдет неминуемое. Добавлю, именно в эти дни я впервые встретился с Моцартом, и он вправду был пьян от свободы. Свободы и любви. Леопольд. И уже вскоре я начал получать от него восторженные письма. Опять слишком восторженные. Город полон сейчас цветов и музыки. Ночные серенады здесь так же часты, как в Италии. И в поздний час распахиваются окна, и горожане аплодируют ночным певцам, в то время как наш гнусный Зальцбург храпит. Далее он писал мне, что получил заказ на оперу. Либретто оперы меня насторожило, точнее страстное изложение этого либретто. Некий дворянин и его слуга освобождают из гарема когда-то похищенную невесту дворянина. И затем шло почти стихотворение о силе любви дворянина к этой невесте. Невесту звали Констанция. И уже вскоре мне пришлось понять, откуда это имя. Все было именно так. В это время Моцарт часто приходил ко мне. И однажды сообщил новость. Он поселился в доме своих старых друзей Веберов. Тех самых Веберов. Злосчастная Алоизия к тому времени уже вышла замуж. Я знаком с ее мужем. Господин Ланге — отличный певец. Вместе с ним сия красавица пела теперь в Вене. Ее мать и три незамужних сестры тоже приехали в Вену. Стесненное положение заставило их сдавать комнаты. Моцарт рассказал мне, что госпожа Вебер предложила ему просторную и светлую комнату и отличный стол, что для него особенно важно, ибо его желудок весьма чувствителен к плохой еде, и он страшится отравиться в наших мерзких трактирах. Веберы избавили его от всех житейских забот. Он сказал мне, «Я привык жить в семье. У Веберов я вновь почувствовал себя в отчим доме». Его дом носил премилое название «Петр в оке Божьем». Он записал мне свой адрес. Эта запись его рукой до сих пор хранится в моем столе. Леопольд, вы можете представить, что я пережил, когда узнал. Проклятая Веберша опять заполучила его в свой дом. Он почувствовал мою печаль и решил успокоить. Сообщил, что Алоизия вышла замуж. Но я-то знал, там еще три сестры. Три незамужних сестры, хитрющая мать и мой пылкий сын в одном доме. И скоро-скоро я получил весть. Наилучший из отцов, спешу тебе рассказать о Констанце. Она моложе Алоизии. Это милая, добрая, чудесная девушка. О, Боже! Она совсем не похожа на свою мать, которая груба и весьма склонна к горячительным напиткам. Это он, конечно, писал для меня. Он знал, как я не люблю гнусную Вебершу. Сейчас я заканчиваю оперу и придумал для нее отличное название «Похищение из Сираля». Я тотчас понял. Этот восторженный безумец уже задумал похищение из ока. Он так и не понял. Похищали его самого. Я потребовал, чтобы он сменил квартиру. Я написал, что уже идут сплетни и так далее. Он мне испуганно ответил, наилучший из отцов, я так давно уже намеревался снять другую квартиру из-за этих людских сплетен, в которых нет ни слова правды. Дескать, коли я квартирую госпожи Вебер, то непременно женюсь на ее дочери. Какая глупость. Именно теперь я более чем когда-либо далек от этой мысли. Бог дал мне талант не для того, чтобы я погубил его из-за жены и прожил бездеятельно свою молодую жизнь. Я только начинаю жизнь. Я не хочу испортить ее. И вот прошло 3 месяца, всего 3 месяца, и я получил от него. Мое стремление сейчас состоит в том,

В кармазиновом камзоле, в красной шляпе, украшенной золотым шнуром, этот человек стремительной походкой прошел по залу и легко прыгнул на сцену. Началась увертюра оперы. Я слышал томный, вкрадчивый шелест, нежный лепет, вздохи. Я видел, как вздымается взволнованная грудь, страсть которой не дозволяют излиться. И все это сочинила любовь. Успех оперы обещает быть грандиозным. Госпожа Вебер спешит закончить дело с выгодным женихом. Она не собирается ждать 3 года. Я понял это из сегодняшней беседы с Моцартом. Привожу ее вкратце.